День прошел так же спокойно, как и предыдущие. Никто меня не поднимал, отрывая от обучения, не тревожил. Обучение тоже шло быстрым темпом. Я все еще учил ту же инженерную базу, начал с третьего ранга, уже поднял до четвертого и учил дальше. Еще пара таких дневок и выучу. Пока на экране управления платформы главные герои играли свои роли, я повторял за ними все, что они скажут, занимаясь своими делами. Сначала окунулся в ручей, вода была вполне теплой, постирал белье, поел и стал готовиться к отлету. Уже наступила полная ночь, так что можно было вылетать. Покинув долину, я полетел дальше. Буквально через час комп платформы в очередной раз пискнул, сообщив, что мы влетели на охраняемую зону, и с нами активно хочет пообщаться местный Искин. К счастью, тот оказался в подчинении другого, старшего Искина, и охотно поговорил. Кстати, его начальство не противилось этому. Более того, мне дали информацию об ангарах, где могли храниться космические корабли. Связь с бункерами, которым были приписаны эти ангары, пропала еще во время нападения, когда империя ЗДОВ была уничтожена, так что такая информация потеряла актуальность. Сами они такой информацией не владели, но отправили запросы другим эскинам. Некоторые отказались выдать информацию, другие дали. Сообщили мне о двух ангарах, где можно найти технику. Но все равно их вывели из плана обороны и эвакуации, поэтому выдали спокойно. Все, как я и рассчитывал. Не сработало в первый раз, сработало во второй. Я просто наплел, что мне нужно срочно покинуть планету, окруженную врагами. И можно это сделать только с помощью боевого корабля. Вот и попросил координаты ангара уничтоженной базы. Все равно корабль, что там хранится, никому не нужен. У Искина сработала программа спасения гражданского. Он пообщался со своим старшим и, получив добро, выдал координаты двух ангаров. Один находился на соседнем континенте. Вот другой, как бы это сказать, находился на дне. Да-да, ангар и бункер находились в горной гряде под водой, в океане на глубине 1 километра. Тут-то и могла пригодиться субмарина, но, честно говоря, пользоваться ею мне бы не хотелось. Как и у платформы, субмарины не было возможности свернуться обратно в транспортное состояние. Да-да, это не медкапсула, для которой это обычное дело. Как на заводе свернули ту же платформу, или субмарину в транспортное состояние, так и оставили. При разворачивании впоследствии вернуть все обратно не получится. Тут дорога в один конец. А планету я собирался покинуть. Получается, субмарину придется бросить. Нет уж, пусть так и хранится на будущее в контейнере. Надеюсь, что ангар на другом континенте не пуст, и мне удастся свалить с этой планеты. Надежда на это была. Все же такие ангары строят подальше от командных пунктов, чтобы у них был шанс уцелеть. Так что до ангара можно было добраться по поверхности через резервный вход, если засыпаны 3 транспортных эвакуационных тоннеля, что к ним шли из бункеров. Вот такие пироги. Кстати, о пирогах. Закончив общаться с Искином, я покинул зону его контроля и полетел в сторону побережья, жуя на лету кусок пирога с рыбной начинкой. Мне ведь не только сообщили координаты, но и дали карту планеты. Так что, определившись на местности, я сразу вылетел в сторону соседнего континента. Для платформы преодолеть океан не проблема, если, конечно, погода будет нормальной. А то, с одной стороны, за горизонтом в последний час что-то молнии часто сверкать стали. Как бы не буря надвигалась. В этих местах тропические ураганы — обычное дело. Это мне так везло. 5 дней на планете и лишь пару раз шквальный ветер был. Что меня порадовало, мой симбиот, из-за которого Искины шли на контакт, был все же военной версией. но не боевого направления. И оказалось, это был симбиот военного инженера. Вот уж счастливое совпадение. Правда, у меня не было метки действующего военнослужащего. Но все же, благодаря симбиоту, общение было налажено. Меня посчитали привлеченным специалистом, вернее, так пометили. Искины прекрасно знали, что их хозяева давно погибли и сейчас на планете мародерствуют их далекие потомки. Но действовали согласно заложенным программам и отданным приказам. Есть приказ защищать планету от захватчиков. Вот они и действовали. Да, еще стоит упомянуть о крови. Да-да, о самой обычной человеческой крови. Вернее, не совсем обычной. Так вот, у имперцев был давным-давно, еще на заре становления империи, внедрен один ген. И по его процентам определяли имперца, потомка, метиса и так далее. У них даже до культа дошло в чистоте крови. Арии недоделанные. Так вот, у меня было 92,9% к идеалу, что означало, что жители Норда – потомки имперцев. У меня-то кровь разбавлена, не идеал, но процентов хватило, чтобы установился симбиот. Если бы было ниже 90%, он бы меня просто убил. Установки у него такие были. Это я узнал позже, когда учил базы знаний древних по медицине. Надо сказать, информация была не из приятных, но ничего. Переживал и съел. Был бы я 100% потомком имперцев, то, возможно, доступ мной был бы получен на базу. Однако метису, а я был именно им, ходу туда не было. К концу ночи я добрался таки до побережья, однако сразу рвануть через океан не рискнул. Волны высокие были, с пеной, ветер не слабый. Я не хочу, чтобы меня застал шторм в открытом море. Конечно, платформе это мало повредит, она и прямые удары молнии выдержать сможет. Но мне это слабо поможет, как бы еще за борт не смыло и не сдуло. Берег тут был пологий, открытый всем ветрам, поэтому я полетел вдоль побережья в поисках нормального места для лагеря. Ветер то и дело бросал песок в лицо, приходилось отплевываться, но ничего, вытерпел и даже нашел вполне неплохое место для дневки. Этим безопасным местом был лес, что подходил к берегу. Так что углубился в него метров на 100, стабилизировал платформу, чтобы она висела метров в 20 от земли, и, поев, я забрался в капсулу на обучение. Поставил максимально возможное время, так как снаружи начинался настоящий ураган. Я дал установку патрульному дрону, как только все стихнет, с наступлением темноты меня будить. Так что я спокойно лег отдыхать. Конечно, такая задержка меня не радовала, но куда деваться? Своим имуществом я рисковать не хотел, а уж собой тем более. Когда дрон разбудил меня, я первым делом посмотрел на время с момента начала обучения. 4,5 дня. Да, меня это не порадовало. Столько времени потерял. Тут только одна позитивная новость. База выучена до 5-го ранга и почти до 5-й 6-го. Теперь я многое знал о кораблях древних, особенно как они сконструированы. Надо сказать, что верфям содружество до них, как до Пекина раком. Далеко, с возможностью вообще не дойти, ну где-то так. Одно то, что корпус просто наращивался на силовой набор, я бы даже сказал выращивался, говорило о многом. Повреждения брони у живого корабля просто зарастали. Тут многое можно рассказывать, но времени нет, нужно вылетать. Меня так заинтересовали знания корабельного инженера, что я решил продолжить изучение и добить базу таки до 6-го ранга, хотя пилотские базы знаний древних были подняты у меня не так и высоко, как у любителя. А хотелось бы уметь управлять этими необычными кораблями как можно лучше. Ну ладно, еще будет время. Выучись. Тут главное найти и оживить такой корабль. Они же в спячке все, в режиме консервации. Поев, я проверил, как закреплен груз, выкинул всякий мусор, что попадал в грузовой отсек за эти дни, что я учился, пополнил запас дров и влетел к побережью. Тут до него с пару километров было. Погода стояла вполне тихая, умиротворенная. Ну, конечно, с моря дул свежий бриз, но он нисколько не мешал. Когда береговая линия скрылась за горизонтом, я вздохнул и задумался. Вокруг ночи, воды океана. Почему бы вместо бесполезного времяпровождения не продолжить обучение? Так я и сделал. Настроив ком-платформы на пробуждение меня в двух случаях, с наступлением рассвета или с появлением побережья, что будет раньше, я лег в капсулу и продолжил учебу, пока платформа на автопилоте летела дальше. На острова комп не должен был реагировать, настроил так. Тут главное, чтобы крупный остров не попался. Благодаря тому, что я укрылся в капсуле, комп мог разогнать платформу до 140 км в час. Благо весь груз, включая дрова, был хорошо закреплен, так что мы быстрее достигли побережья, чем наступил рассвет. Когда крышка капсулы поднялась, я выбрался наружу, ежась от свежего ветерка. Скорость платформы была километров 40 в час. Перед пробуждением она, согласно заложенной мной программе, снизила скорость. Быстро одевшись, я по планшету, где был проложен маршрут, определился со своим местоположением и, направив платформу к бункеру, что вот уже много тысяч лет подряд не выходил на связь, занялся своими делами. Есть пока не хотелось, поэтому заменил практически пустой картридж в медкапсуле на свежий, провел диагностику оборудования и только потом сел завтракать. За это время мы удалились от побережья километров на 100, продолжая двигаться с той же крейсерской скоростью в 60 км в час. Ветер, конечно, был, но я чувствовал себя вполне комфортно. Пару раз внизу мелькали сонные поселения, даже вроде была база корпорантов, но особо на меня не реагировали. Впервые встретилось селение аборигенов, ну и там не мелькнул огонек. Вживую я их так и не увидел ни разу. Правда, говорят, что их на планете не так и много. Лишь на базе включился прожектор и заметался в поисках нарушителя, что появился на экранах и не отзывался в эфире. Ничего, снизился и ушел на бреющем. Когда до рассвета осталось недолго, а до ангара еще километров 600, я решил не рисковать и стал искать место для дневки. Идеалом для меня, естественно, был лес. Нашел такой и, устроившись, снова лег в капсулу. Только вот этот лес не был мне привычным. Скорее, он напоминал среднюю полосу России. Хвойным был. Проснулся я в неурочное время. Меня поднял дрон, сообщивший, что обнаружил группу людей, двигавшихся в нашем направлении. Если бы они шли в другую сторону, будить тот меня бы не стал, а тут пришлось. Быстро одевшись, я достал из приемника пищевого синтезатора, обжигающий горячие пирожки с мясом и горячий подслащенный напиток, и стал изучать данные, что подавались с полицейского сканера. 12 человеческих особей действительно шли точно на нас. Подумав, я перегнулся через перила, чуть не пролив настой, и выругался. Под нами велась тропинка, поэтому люди шли в эту сторону. Видимо, люди шли из одного поселения в другое. Не повезло, ночью я не понял, что оказался рядом с тропой. Платформа под моим управлением, действовал я дистанционно, уже давно забил на ручное управление, отлетела в сторону и скрылась за деревьями. Мне стало интересно, а кто же это тут шастает? Поэтому я отправил дрона на разведку. Тот замаскировался в кустарнике и стал ждать. Я уже доел пирожки и выпил настой, взяв себе вторую кружку, когда, наконец, появились неизвестные. «Любопытно», — пробормотал я, наблюдая за ними. На тропе сначала появился невысокий мужичок с обширной лысиной, в старой форме, как у меня, и в бронежилете. В руках у него был обрез порохового ружья. На бедре новенькая кобура с игольником, нож в разгрузке, фляга. Все привычно. Разве что рюкзак еще был, но это чисто самоделка и не стоит внимания. Мужичок явно выполнял функции передового дозора. Шел он сторожась. Следом за ним, с отставанием метров 40, шел следующий, только уже в новеньком пилотском комбезе, подогнанном по фигуре. Тоже с игольником в кобуре, но поверх комбеза с разгрузкой и таким же карабином в руках, что у меня. За ним шла процессия из 9 человек, связанных одной веревкой, накинутой на шеи пленников. Руки тоже были связаны. Замыкал процессию еще один вооруженный мужчина, тоже в комбезе, но в этот раз медика. Связанные явно были флотскими. У некоторых еще сохранились комбезы, на других было надето тряпье. То, что их захватили местные, можно было видеть невооруженным взглядом. У флотских была уставная стрижка, у местных или патлы, или бриты наголо. Подумав, я приказал дрону нейтрализовать процессию. Тот сразу накрыл всех широким лучом станера, вырубая. Местные-то сразу попадали. А вот некоторые флотские выдержали. Видимо, хорошие защитные импланты имели. Пришлось добавить. Помогло, тоже легли. Большая часть пленных имели комбезы медиков. Один техника и один, видимо, пилота. Это с него сняли трофей и заменили на тряпье. Наверное, когда корабль погибал, медики и все, кто подвернулся под руку, воспользовались ближайшими капсулами. Поэтому и такая солянка. Но то, что капсулы стартовали из сектора медсекции, точно, медики на это намекали. Вернув платформу на тропинку, я опустил ее на траву, там, где она могла уместиться между деревьев, и, легко спрыгнув на землю, стал собирать трофеи. Карабин у меня был, второй ни к чему. Флотским пригодится, лишь боезапас пополнил. Фляги по той же причине забирать не стал. Покопался немного в рюкзаках и, задумавшись, решил пообщаться с флотскими. Например, с пилотом. Он явно знал больше других. Капсула, пока я к ней шел, уже синтезировала нужный коктейль, так что, вставив ампулу в инъектор, я подошел и уколол в плечо пилота. Срезав с него веревки, пока он шевелился, приходя в себя, сел на ближайшего бандита. Низковато, пришлось за вторым сходить, положил его на первого. Вот теперь нормально. — Ты кто? — прохрипев, поинтересовался пилот, когда действие парализатора спало. Между прочим, излучение станера не выбило из сознания всех, кто попал под его действие, ничего подобного. Они лишь лишились возможности двигаться, но все слышали и чувствовали. Вместо того, чтобы задавать вопросы, просто поблагодарил бы меня за освобождение. «Спасибо», — машинально ответил тот, потирая след от веревок на руках. «А мы освобождены?» «Ну, фактически так. После того, как я вас покину, можете делать все, что вам заблагорассудится. Однако сначала поговорим. Вы ведь из флота Империи Антрант, не так ли?» «Так и есть. С госпитального судна». «Не повезло вам», — искренне посочувствовал я. «Вы пилот в какой должности? Москитной? Кораблем управляли?» «У вас меток на комбезе нет. Не определить». «Это не мой комбез. Выдали на замену. Не успел планки специальностей прикрепить. Сами должны понимать, экстренная эвакуация с разрушающегося судна шла. Я пилот легкого крейсера. Во время боя с корпорантами получил 2 торпеды в бок. Крейсер в утиль, а меня в госпиталь ногу восстанавливать. Когда наше госпитальное судно сбили, меня экстренно подняли из реаниматора и направили к капсулам. В принципе, все. Ладно, хоть нога почти полностью отращена. Косметика осталась. Пилот задрал штанину и показал ногу, покрытую пленкой. Кожи не было. «Залечат еще», — успокоил я его. «Меня другое интересует. Жаль, что от вас я вряд ли получу нужные сведения. В реаниматоре доступа к информации нет». «Ну, что есть, то есть. Хотя бы узнаю состав прибывшего флота. Надеюсь, вы мне сообщите его». «Не думай, что это большой секрет. Усиленный экспедиционный корпус тут действует, не флот. Про последние потери ничего не скажу, не знаю». «Кто командует корпусом?» «Адмирал граф Экон». «Это не тот ли Экон, что, командуя карательным корпусом, почти полностью уничтожил население Дикого мира? Где укрывались пираты?» «Мне это неизвестно». «А, ну да, точно», — вспомнил я. «Это же через 5 лет только произойдет». Пилот лишь пожал плечами и покосился на своих попутчиков. «Что с остальными?» «Вот инъектор. Уколи каждого в плечо, придут в себя. У бандитов ничего интересного нет. Мне, соответственно, не требуется. Можете себе забрать. Сами бандиты отойду 5 часов. «Спасибо». Поблагодарил меня пилот куда искренне. Быстро сделав уколы, он снял с пояса мужика, который затрофеил его комбез, флягу и стал жадно пить. Потом отнес ее к другим своим сослуживцам, которые уже начали шевелиться. Мельком посмотрев вверх, в просвет было видно 2 промелькнувшие тени. Это были беспилотники древних, те самые Зело. Видимо, искины старались держать под контролем свои участки. Я сказал пилоту. «Ладно, дальше нам не по пути, так что разбегаемся. А можете спокойно идти к селению. Если договоритесь, встретят нормально. Это вам попались отморозки, которые не понимают, что скоро флот возьмет планету под контроль и все всем припомнит. Главы селений умнее». Так что дождетесь возможности эвакуироваться у них. Даже сообщить о себе сможете в каждом селении стационарный пункт связи. Коды в захваченных архивах корпорантов должны быть. «Думаете, с активной обороной флот сможет взять планету под контроль?» — удивился пилот. «Без проблем. Если бы ваш адмирал-тупица сразу не воспользовался наработанными схемами корпорантов, вы бы такие потери не понесли и не активировали бы орбитальную оборону планеты. А так, спуская по-тихому боты и челноки, можно вернуть контроль и вас эвакуировать. А дальше просто зачищать планету наземными силами. Тактика-то отработана была. Корпоранты вполне активно ею пользовались. И, как видите, не безуспешно. А бандиты?» — спросила женщина, капитан медицинской службы, которая, как и остальные, внимательно меня слушала. — «А что, бандиты?» — повернулся я к ней. — «Наверняка они вели вас на продажу. Думаю, глава бы вас выкупил, показывая, какой он молодец. Чтобы умаслить ваше начальство, наверняка бы еще и быстрее отправил на орбиту. Может, вообще он сам организовал все это, чтобы выглядеть в лучшем свете. Ну, всякое может быть». «Вы не забывайте, что тут не курорт, и лучше вспомните, кого корпоранты завозили на планету». «Вас тоже?» — прямо спросил капитан. «Я отдельная тема», — уклонился я от ответа. «Ладно, если вопросов больше нет, то пора раскланяться, нам с вами не по пути. Кстати, не советую пытаться перейти к необдуманным поступкам. Не нужно так тискать подобранное оружие. Последствия будут неприятные. Я уже спасал одну из подобных вам компаний в саванне. Пожар на них летел. Они бы заживо сгорели, но я вывез. Там техники в основном были, но также затесался безопасник. Так представляете, когда я их спас, он наставил на меня свой игольник и сообщил, что я арестован. Ну, в общем, техников я отпустил, указав, где их база. Там недалеко идти. Ну, а труп безопасника сбросил на корм хищникам. Думаю, намек ясен. Сотрудники безопасности, бывает, забывают, что такое чувство благодарности, или игнорируют его, — сказал пилот. Мы не такие. Вот и ладушки. Встав, я прошел к платформе и, взлетев, направился вглубь леса. Улетел недалеко, метров на 200, чтобы те просто не видели меня. Дальше, понятно, снова капсула и обучение. Что будет дальше с флотскими, меня совершенно не волновало. Когда уже окончательно стемнело, я покинул капсулу, маленько пересидел, была уже полночь. Причина такой задержки в том, что я, наконец, доучил базу до 6-го ранга. Отлично! Знания, полученные мной, были обширными и, главное, нужными. Поев, я сразу вылетел по направлению к ангару. Согласно данным многотысячелетней давности, крышка створ ангара находилась в открытой степи на глубине 10 метров. Резервный вход внутрь с поверхности был отдельный, вот его-то и было нужно найти. В этом и заключалась проблема. Дело в том, что в отличие от гражданских построек, ну, кроме разве что бункеров ГО, все военные подземные коммуникации и убежища были покрыты специальным материалом, исключающим поиски подземных объектов сканерами. Они их просто не видели. Поэтому искать предполагалось методом тыка. Я знал с точностью до метра, где вход в ангар с поверхности. Вот его и нужно найти. Тут главное определиться на местности, чтобы по старой карте найти вход. Слишком много времени прошло, чтобы изменения не коснулись поверхности планеты. Именно поэтому я особо и не торопился. Прибытие планировал к утру, а там при свете дня, организовав замаскированный от наблюдения с орбиты лагерь, можно спокойно заниматься земляными работами, откапывая вход, ну или створку шахты. В принципе, все так и получилось. На месте я осмотрелся и довольно кивнул. На много километров вокруг чистые поля, поросшие высокой травой, саванна, можно сказать. Пока технический дроид нарезал траву для маскировки, я организовал навес, подготовил кострище, поленья рядом сложил, посуду, лишь потом, достав карту, начал сверять ее с окружающей обстановкой. Вроде все верно. Правда, скала вдали, что клыком возвышалась над степью, стало ниже метров на 10, но это именно она. Время на все влияет. Используя встроенный дальномер дрона, который был достаточно точным, я от скалы считал нужное расстояние, взял второй ориентир солнца и воткнул в землю палку. Тут надо копать. Сканер ничего не показал, но я надеялся, что ошибки в исчислении не было. Согласно описанию поиска входа, бралось расстояние от нижнего края Солнца до горизонта, когда светило точно над скалой. Все это требовалось проделать утром в 7 часов. Я это все проделал, пока дроид заканчивал маскировать платформу. После этого я занялся едой, а он раскопками. Конечно, он для этого был не предназначен, но, сложив манипуляторы в подобие ковшей, стал активно проводить земляные работы, буквально на глазах углубляясь, а куча земли рядом быстро росла. Нужно сделать навес, чтобы спрятать землю от наблюдения с орбиты. Пока накрывали снопами срезанной травы, хоть какая-то маскировка. К сожалению, с расчетами, как стало ясно, я ошибся. Когда дроид за час углубился на 5 метров, я прекратил работу. Шахты входа тут не было. Поэтому я велел вести ему горизонтальные шахты в 4 стороны, по 10 метров каждая. Мало ли наткнется и... «О, удача!» Перед самой темнотой последовал сигнал. При раскопке был обнаружен явный искусственный камень. Прибежав от лагеря к месту раскопок, я определил, где была найдена стена шахты, и понял, что ошибся на 8 метров. Это было много. Дроид вернулся на поверхность и начал побивать прямой шурф крышки шахты, а я вернулся в лагерь. Тут работы на полчаса, так что можно было подождать. Вот и подождем. Меня начало колотить от нетерпения, и я вдруг понял, что заболел золотой лихорадкой. Все признаки были налицо. Пришлось лечь в капсулу и убрать этот психоз. Помогло! —